Я иногда оставался до поздней ночи в редакции вместе с дежурным по номеру и готовил некоторые материалы, которые не смог бы написать при дневном шуме и суете. Вечер, как нельзя лучше, подходил для подготовки материала в рубрику «Хочешь верь, хочешь не верь», довольно модное в то время и в европейских газетах и журналах. Я раскрывал какую-нибудь европейскую газету с уже сделанными вырезками и внимательно рассматривал иллюстрации в рубрике «Хочешь верь, хочешь не верь». Изучать какой-либо иностранный язык я считал ненужным, более того, мешающим полету моей фантазии. Рассмотрев рисунки, я тут же брался за ручку и с воодушевлением писал то, на что они меня вдохновляли. В ту зимнюю ночь во французской газете «Иллюстрацион» я увидел монстра со странной мордой, один глаз внизу, другой наверху. Посмотрев некоторое время на это изображение, я одним махом набросал материал об одноглазых чудовищах. Я вкратце изложил прошлое этого существа, которое пугало юных дев в «Деде Каркутте». Сказки моего деда Каркута, название тюркского эпоса. Видоизменяясь, являлась под именем циклопа в поэме Гомера. Была самим Даджалом в истории пророков Бухари. Примечание: Бухари, 810-869 годы, ученый знаток хадисов, предание о поступках и изречениях Мухаммеда из Бухары. Входила в гаремы визирей в сказках «Тысячи и одной ночи», плясала в пурпурном одеянии перед встречей в Дантовом раю с прекрасной Беатричи, которая казалась мне такой знакомой. Преграждала путь караванам в Месневи, Невляной Джалаледдина. Я написал, на что похож этот странный единственный глаз, сидящий прямо посередине лба, как темный колодец. Почему он заставляет нас вздрагивать? Почему надо бояться и избегать его? После всего этого я добавил к своему исследованию два рассказика, которые как-то сами оказались на кончике пера, сочинились в пылу душевного подъема. Некий человек, живущий в одном из бедных кварталов на берегу Золотого Рога, по ночам входит в грязную, покрытую пятнами мазута, воду, идет неизвестно куда и встречается с чудовищем, а некоторые говорят, что он сам и есть одноглазое чудовище, и в полночь он направляется в дорогие публичные дома Тера, и девушки пугаются и падают в обморок, хотя ведет себя чудовище вежливо и его даже называют лордом. Примечание. Тер, так называли иностранцы район Стамбула Беоглу. Оставив материал художнику, обожавшему подобные темы, я и записочку написал «Пусть чудовище будет с усами и в сапогах». Я вышел из редакции после полуночи, и поскольку мне не хотелось сразу возвращаться в свою пустую холодную квартиру, решил побродить по старым улицам Стамбула. Я шагал по кривым и пересекающимся окраинным улицам, которые постепенно сужались и становились все темнее. Я шел, сопровождаемый звуком собственных шагов, под слепыми окнами темных домов, эркеры которых почти вплотную подходили друг к другу. На эти заброшенные богом забытые улицы не решались ступать не только стаи собак, сонные сторожа и наркоманы, но даже призраки. Почувствовав, что за мной откуда-то наблюдает глаз, я поначалу не придал этому значения, решил, что это ощущение возникло под влиянием только что написанной мною статьи. Я считал, что никакого глаза нет ни в боковых окнах, нависающих над улицей покосившихся эркеров, ни во тьме заброшенного пустыря. Наблюдающий глаз был моей неясной фантазией, и мне не хотелось обращать на него внимания. Вокруг была абсолютная тишина, лишь доносились свистки сторожей, долай собачьих стай из отдаленных кварталов, Однако ощущение, что за мной наблюдает, постепенно росло и стало настолько сильным, что я понял, избавиться от этого упорного преследования, делая вид, что его нет, невозможно.